Краткое содержание клуба Рокалей. Бирмингем, Англия, 1973 год. Лоис Траккали, 17 лет, отвечает на объявление о знакомстве, начинает встречаться с Малькольмом, парнем лет 20 с небольшим, известным также под кличкой «Волосатик». Тем временем ее брат Бенджамин Траккали, 13 лет, ученик школы Кинг-Уильямс, становится убежденным христианином после странного квазирелигиозного переживания. Забыв плавки и до смерти испугавшись, что учитель физкультуры заставит его плавать нагишом, Бенджамин молится о спасении, и его молитва услышана. Он тут же находит в пустом шкафчике неведомо откуда взявшиеся плавки. В школе Бенджамин дружит с Шоном Гардингом, анархистом и острословом, тихим, совестливым Филиппом Чейзом и Дугом Андертоном. Отец Дуга, Билл Андертон, старший мастер цеха на автомобильном заводе в Лонгбридже. У Билла роман с Мириам Ньюман, симпатичной молодой секретаршей, но Мириам несчастна в роли любовницы и грозит положить этому конец. 21 ноября 1974 года Малкольм ведет Лоис в паб «Городская таверна», расположенный в центре Бирмингема, собираясь сделать ей предложение. Ира взрывает бомбу в пабе, и Малкольм погибает. По Бирмингему прокатывается волна антиирландских настроений, а вскоре Мириам Ньюман бесследно исчезает. Никто не знает, сбежала ли она с каким-нибудь мужчиной или с ней случилось нечто более страшное. Два года спустя, летом 1976-го, семья Траккали едет на отдых в Скаген, в Данию, вместе с семьей Гюнтера Баумана, друга и делового партнера отца Бенджамина. Лоис остается в Англии в больнице. Она до сих пор не оправилась от потрясения, став свидетельницей гибели Малькольма. На отдыхе 14-летний сын Гюнтера, Рольф Бауман, враждует с двумя датскими мальчиками из соседнего дома. Они пытаются утопить Рольфа, заманив его на пляж, где сливаются воды двух морей — Каттегата и Скаггеррака. 12-летний полумладший брат Бенджамина бросается вплавь и спасает Рольфа. Вернувшись в Англию, Бенджамин становится членом редколлегии школьного журнала «Доска». Вместе с ним в редколлегию входят Дуг, Филипп, Эмили Сэндис и младшая сестра Мириам Клэр Ньюман. В журнале печатают статью о смертельной спортивной и личной вражде между Рональдом Калпеппером и Стивом Ричардсом, парнем по прозвищу Раста, единственным черным парнем в школе. Калпеппера в школе не любят, все за исключением Пола Траккали, который начинает проявлять несвойственный мальчикам его возраста интерес к политике. Пол уговаривает Калпеппера допустить его на заседание тайного школьного дискуссионного клуба, известного как «Замкнутый круг». Бенджамин пишет рецензию на школьную постановку «Отелло», разнося в пух и прах игру Сисили Бойд, несмотря на то, что он безнадежно влюблен в эту девушку. Однако Сисили благодарит за рецензию и становится подругой Бенджамина. Соперничество между Калпеппером и Ричардсом усиливается. Лоис постепенно выздоравливает, а юмор Гардинга становится все более провокационным и вызывающим неловкость. На пародийных выборах в школьном обществе дебатов он вызывается сыграть роль кандидата от Национального фронта, вынуждая Стива Ричардса возмущенно хлопнуть дверью. Стив Ричардс побеждает Калпеппера на спортивных соревнованиях в борьбе за первое место, чем и заслуживает стойкую ненависть последнего. Позже, во время выпускных экзаменов, кто-то подмешивает в чай Стива снотворное, и Стив проваливает экзамен по физике. Ему приходится пересдавать физику на следующий год. Тем временем семья Бенджамина проводит дождливый отпуск на полуострове Лин в Северном Уэльсе. Покинув родных, Бенджамин навещает Сисили, которая выздоравливает после болезни в доме своих тети и дяди. Молодые люди признаются друг другу в любви, но их отношения еще долго остаются платоническими. А именно до мая 1979 года. Бенджамин теперь работает в банке в центре Бирмингема, коротая год до начала учебы в Оксфорде. Сисили живет с матерью в Нью-Йорке, Однажды утром после ее возвращения в Англию они с Бенджамином занимаются любовью в спальне Пола, после чего Бенджамин, обезумев от счастья, ведет Сисили в бар «Лоза». Там они встречают отца Филиппа, Сэма Чейза. И тот предсказывает две вещи. Бенджамина и Сисили ждет долгая и счастливая совместная жизнь, а Маргарет Тэтчер никогда не станет премьер-министром. Сисили сбегает из паба, узнав, что ей пришло письмо от нью-йоркской подруги Хелен, а ближе к вечеру миссис Тэтчер впервые побеждает на выборах. Конец книги. Май 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читала Ирина Ересанова.